Марина Цветаева. Повесть о Сонечке. Я, Марина, правда не хотела вас любить. А теперь мне все равно. Потому что теперь для меня его нет. Если вы, Марина, и теперь я сама вижу, что он не мог вас любить, потому что, если бы он мог вас любить, он бы не репетировал без конца святого Антония. А святым Антонием бы был или не Антонием, а вообще святым. Юрием. Да-да, и вообще бы никогда бы не обедал и не завтракал, и ушел бы в армию. Святым Георгием. Да. О, Марина, именно святым Георгием, с копьем, как на кремлевских воротах, или просто бы умер от любви. И потому, как она произносила это «умер от любви», видно было, что она сама от любви к нему и ко мне, и ко всему умирает. Революция, не революция, пойти, не пойти, большевики, не большевики, все равно умрет от любви, потому что это ее призвание и назначение. Марина, а вы меня всегда будете любить. Марина, вы меня всегда будете любить, потому что я скоро умру. Совсем не знаю от чего. Я так люблю жизнь, но я знаю, что скоро умру. И потому все так безумно, безнадежно люблю. Когда я говорю «Юра», вы не верьте, потому что я знаю, что в других городах, только вас, Марина, нет в других городах, а их. Марина, вы когда-нибудь думали, что вот сейчас, в эту самую минуту, в эту самую сию минуточку, где-то в портовом городе, может быть, на каком-нибудь острове, сходит на корабль тот, кого вы могли бы любить? А может быть, сходит с корабля? У меня это почему-то всегда матрос. Вообще моряк, офицер или матрос, все равно. Сходит с корабля и бродит по городу и ищет вас, который здесь, в Борисоглебском переулке. А может быть, просто проходит по Третьей Мещанской? Сейчас в Москве ужасно много матросов. Вы заметили? За 5 минут все глаза растеряешь. Но Третья Мещанская — это так же далеко от Борисоглебского переулка, как Сингапур. Пауза. Я в школе любила только географию. Конечно, не все эти широты и долготы и градусы. Меридианы любила. Имена любила. Названия. И самое ужасное, Марина, что городов и островов много. Полный земной шар. И что на каждой точке этого земного шара тысячи и тысячи тех, кого я могла бы любить. Марина, кто изобрел глобус? Не знаете? Я тоже ничего не знаю. Никто глобус, никто карты, никто часы. Чему нас в школе учат? Благословляю того, кто изобрел глобус. Наверное, какой-нибудь старик с длинной белой бородой. За то, что я могу сразу, обеими двумя руками, обнять весь земной шар со всеми моими любимыми. Мой отец был скрипач, Марина. Бедный скрипач. Он умер в больнице, и я каждый день к нему ходил. Ни минуточки от него не отходил. Он только мне одной радовался. Я вообще была его любимицей. Обманывает меня или нет? Память, когда я слышу «придворный скрипач». Ну, какого двора? Придворный? Английского? Русского? Потому что я забыла сказать, «холидей» есть английское «холидей». Воскресенье, праздник. Сонечка Холидей. Это имя было к ней привязано, как бубенец. Мои сестры, Марина, красавицы. У меня 2 сестры и 2 красавицы. Высокие, белокурые, голубоглазые, настоящие леди. Это я такая, дурнушка-чернушка. Почему они не жили вместе, не знаю. Знаю только, что она непрерывно была озабочена их судьбою. И делом заботилась. Нужно много денег, Марина. Нужно, чтобы у них были хорошие платья и обувь. Потому что они с глубоким придыханием восторга. Красавицы. Они высокие, Марина. Стройные. Это я одна такая маленькая.